Легкие шаги и женский смех за дверью свидетельствовали о том, что супруги Пэров возвращаются в отведенные им комнаты. Она встала, плеснула водой в лицо и, набравшись смелости, вышла за дверь. Большинство коридоров и комнат были пусты, только стражники стояли на своих местах. На них была новая форма, дублеты из алой материи с пышными рукавами и гофрированные от талии, на голове черные бархатные береты, в руках алебарды. Уильям сказал, что это новая стража, учрежденная Генрихом, королевские телохранители, призванные обеспечивать личную безопасность его величества. Они стояли на своих постах с бесстрастными лицами, явно не замечая Кейт. Когда та проходила мимо, она вошла в клуатор, и тут ей показалось, что за ней кто-то идет. Кейт в ожидании остановилась, однако никто так и не появился. Несколько мгновений спустя шаги раздались снова, но она опять никого не увидела. Может быть, кто-то идет за ней? Некий человек, который не хочет, чтобы его видели. Наверняка Генрих Тюдор приказал установить за дочерью Ричарда наблюдение, чтобы узнать, с кем она встречается и разговаривает. Возможно, он полагает, что она выведет его на кого-то, кому известна правда о принцах, потому что при дворе наверняка были люди, которые знали больше, чем говорили. Кейт на всякий случай решила впредь быть осторожней. Она подождала еще, но никто так и не появился. Вероятно, показалось. Кейт отправилась подышать свежим воздухом в сад на берегу реки и внезапно увидела там старого знакомого. «Пьетро!» — воскликнула она. Немолодой человек, читавший книгу на скамье у часовни святого Стефана, подскочил на месте от неожиданности. «Мадонна!» — воскликнул Пьетро, но, судя по его виду, встреча явно не обрадовался. Она подошла к нему и сказала: «Мы с мужем приехали в Вестминстер на коронацию. Никак не думала, что вы еще при дворе». «В этом нет ничего удивительного». Пьетро вроде бы даже слегка обиделся. «Человек должен искать свое счастье там, где его можно найти. Новому королю очень нравятся мои поэмы в честь его победы и его добродетелей. Он просил меня остаться». «Понимаю, Пьетро», — кивнула Кейт, в душе немало подивившись тому, с какой быстротой маленький итальянец поменял свои убеждения. Ведь еще совсем недавно он воспевал восхождение на трон ее отца. Но потом она подумала, что, пожалуй, у бедного Пьетро не было иного выбора, кроме как демонстрировать преданность каждому очередному властителю. Он неуверенно посмотрел на нее. «Мадонна, то, о чем мы тайно беседовали с вами, надеюсь, вы об этом больше никому не говорили?» «Я ни с кем не говорила об этом», — заверила поэта Кейт, умолчав о том, что записала все, о чем он ей рассказал. «Но, знаете, я еще все сомневаюсь, думая об этих несчастных мальчиках. Даже сомневаться теперь опасно, Мадонна, ибо все говорят, что они мертвы», — прервал ее Пьетро, опасливо озираясь по сторонам. «Ясное дело, людям просто ничего другого не остается, ведь король собирается взять в жены Елизавету Йорк. Да, я тоже об этом слышал. Говорят, что он решил сначала короноваться, а затем, уже будучи законным монархом, сыграть свадьбу. Конечно, Генрих Тюдор ни в коем случае не хочет, чтобы у его недоброжелателей был повод утверждать, будто он обязан своим титулом жене». Кейт испытала мимолетное сочувствие к своей кузине. «Вот бедняжка. Ей предстоит стать женой этого отвратительного Тюдора». И поинтересовалась: «А Елизавета Йорк сейчас при дворе?» Я слышал, что да, Мадонна. За ней приглядывает ее мать, которая не пользуется благоволением Его Величества. Не спрашивайте меня, почему. Это загадка. Действительно загадка. Если только король не опасается того, что будущая теща станет вмешиваться в государственные дела. Или, может быть, Елизавета Вудвиль знает что-то такое, что делает ее опасной. Из ссылки вернулся ее сын Дорсет, сказал Пьетро, стреляя глазами то в одну сторону, то в другую. Король полностью признал и подтвердил все его титулы. Но в любом случае, подумала Кейт, вероятность того, что Вудвилли будут иметь при Тюдоре ту же власть, что и при Эдуарде, невелика. Она глубоко вздохнула и задала следующий вопрос. «Да, кстати, нет ли каких-нибудь известий о графе Линкольне?» «Если и есть, то до меня они не доходили, Мадонна». Пьетро явно нервничал. Кейт почувствовала новый укол тревоги за Джона. Успел ли он покинуть Англию? Или был где-то поблизости? Если б только она могла написать ему. Она не собиралась изменять мужу, просто хотела спросить у Джона, не отправлял ли Ричард принцев в шериф Хаттон. Кейт не знала, хватит ли ей смелости подойти к вдовствующей королеве, но, как выяснилось, Елизавета Вудвиль была в немилости. Не потому ли, что Тюдор подозревал? Она скрывает какие-то сведения о своих сыновьях-принцах. Может быть, мать знала или подозревала, что они живы? Это объясняло, почему Елизавета в прошлом году согласилась покинуть убежище вместе со своими дочерьми. Но Кейт опасалась, что ее разговор может быть замечен. К тому же, хотя Вудвилли и были ее родственниками, вполне возможно, что теперь они не пожелают водить с ней знакомство. Если кто и мог поспособствовать ей в ее разысканиях, подумала Кейт, то это епископ Рассел. Она спросила Пьетро, остается ли Рассел по-прежнему лордом-канцлером. Нет. Новый король его уволил. Рассел вернулся в свою епархию, а вот епископа Стиллингтона заточили в Йорке. Он совсем сошел с ума. Это явно расплата за фальшивое свидетельство о вымышленном браке Эдуарда, подумала Кейт. Уж, конечно, Тюдор не захочет иметь дело с человеком, который объявил незаконно рожденной его будущую супругу.